Фиговое дерево. Этим днем, когда над Лондоном нависли штормовые облака и мир окрасился в цвет меланхолии, Костас Казанзакис закопал меня в саду. В саду за домом. Вот так-то. Обычно мне нравилось быть там в окружении пышных камелий, душистой жимолости и гмамелиса с его похожими на пауков цветами. Но сегодняшний день не был обычным. Я попыталась взбодриться и посмотреть на вещи со светлой стороны. Нельзя сказать, чтобы это сильно помогло. Я нервничала, мучимая мрачными предчувствиями. Меня еще никогда не закапывали. Коста трудился на холоде с раннего утра. Его лоб покрылся тонкой пленкой пота, блестевший всякий раз, как Костас втыкал лопату в затвердевшую землю. У него за спиной нависали деревянные шпалеры, летом увитые плетистыми розами и клематисом, но сейчас являвшиеся всего-навсего решетчатым барьером между нашим садом и террасой соседа. Возле кожаных ботинок Костаса вдоль серебристого следа улитки медленно росла куча земли, вязкой, осыпавшейся под руками. Изо рта Костаса вырывались замерзшие облачка. Его плечи напрягались под темно-синей паркой, купленной в магазине винтажной одежды на Портабелло Роуд. Костяшки пальцев, красные, ободранные, слегка кровоточили, но Костас, казалось, ничего не замечал. Мне было холодно, и хотя я не желала в этом признаваться, очень страшно. Жаль, что я не могла поделиться своими переживаниями с Костасом, но даже если бы я и умела говорить, то он, поглощенный собственными мыслями, меня не услышал бы, поскольку продолжал упорно копать, даже не глядя в мою сторону. Закончив, он уберет лопату, посмотрит в мою сторону своими серо-зелеными глазами, повидавшими, насколько мне известно, и горе, и радость, после чего опустит меня в траншею в земле. До Рождества осталось несколько дней. Вся округа сверкала разноцветными электрическими огнями, ослепляя металлическим мишурным блеском. Надувные санты и олени с пластиковыми улыбками, нарядные мерцающие гирлянды свисали с навесов магазинов, в окнах домов мигали звезды, будто приглашая заглянуть в чужую жизнь, казавшуюся волнующей, счастливой, но отнюдь не тяжелой. В живой изгороди запела Славка, пронзительно и скрипуче. Интересно, что забыла в нашем саду в это время года североафриканская певчая птица? Почему не улетела в теплые края с остальными пернатами, которые, должно быть, уже направляются на юг и, слегка изменив курс, могут оказаться на Кипре, моей родине? Я знала, что время от времени они теряются, птицы из-под отряда воробьиных. Редко, но такое случалось. И когда птицы не могли продолжать путешествие, что происходило из года в год примерно по одной схеме, но никогда точно так же, мили пустоты растекались в любых направлениях, и пернатые оставались, хотя это означало голод, холод, а зачастую и смерть. На дворе уже давно стояла зима, однако совсем не такая, как в прошлом году, с мягкой погодой, пасмурным небом, спорадическими ливнями, грязными дорогами, сумраком и серостью. Ничего сверхъестественного для старой доброй Англии. Но в этом году, начиная с ранней осени, погодные условия характеризовались крайней неустойчивостью. По ночам слышалось завывание штормового ветра, который навевал дикие, несвоевременные мысли. Мысли о таких вещах, с которыми мы были не готовы столкнуться, не говоря уже о том, чтобы их постичь. Проснувшись, по утрам мы нередко обнаруживали обледеневшие дороги и затвердевшие, подобно обломкам изумруда, пучки травы. Тысячи бездомных ночевали прямо на улицах Лондона, поскольку приютов едва ли хватало даже для четверти из них. Эта ночь выдалась самой холодной в году. Воздух, будто состоявший из осколков стекла, пронзал все, к чему прикасался. Вот потому-то Костас и торопился закончить начатое дело до того, как земля превратится в камень. Надвигающемуся циклону присвоили имя Гера. На сей раз его назвали не Джорджем, не Оливией, не Чарли или Матильдой, а именем мифической богини. Говорили, что циклон станет сильнейшим за несколько столетий, хуже, чем великий шторм 1703 года, когда ураганный ветер срывал черепицу с крыш, сдирал с дам корсеты из китового уса, с джентльменов напудренные парики, а с нищих их жалкие лохмотья, сносил как деревянные каркасные дома, так и глинобитные лачуги, разбивал в щепки парусники, играя ими словно бумажными корабликами, и выносил на берег плывущие по Темзе нечистоты. Возможно, это были просто страшилки, но я им верила, так же, как верила в легенды и ту правду, которую они пытались скрыть. Я сказала себе, что если все пойдет по плану, меня закопают лишь на 3 месяца, а может и на меньший срок. Тогда вдоль тропинок зацветут нарциссы, в лесах появится ковер из колокольчиков, и природа вновь оживет, меня откопают. Разогнувшуюся и окончательно пробудившуюся. Однако при всем желании я не могла уцепиться за слабый луч надежды, поскольку зима, свирепая и безжалостная, казалось, пришла сюда навсегда. Впрочем, я никогда не была оптимисткой. Должно быть, это заложено в моей ДНК, ведь я принадлежу к древнему роду пессимистов. Итак, я сделала то, что всегда. Начала представлять себе негативные варианты развития событий. А что, если в этом году весна так и не наступит, и я останусь под землей? Быть может, навечно. А что, если, когда весна все-таки наступит, Костас Казантзакис забудет меня откопать? Внезапный порыв ветра врезался в мое тело, словно зазубренный нож. Костас, похоже, это заметил, так как перестал копать. «Вы только посмотрите, бедняжка, ты замерзаешь!» Он переживал за меня, как всегда. Прежде, при малейшем похолодании, он делал все возможное, чтобы сохранить мне жизнь. Помню, одним холодным январским днем он со всех сторон оградил меня от ветра и укутал несколькими слоями мешковины для уменьшения потери влаги, а в другой раз накрыл мульчой. Он установил в саду инфракрасные лампы, чтобы согреть меня ночью, а что еще важнее, в час перед рассветом, самое темное и холодное время суток. Именно тогда большинство из нас засыпают вечным сном, чтобы никогда не проснуться, бездомные на улицах, и мы. Фиговые деревья, они же смоковницы. Я фикус карика, известная как съедобный инжир обыкновенный, хотя, смею вас заверить, во мне нет ничего обыкновенного. Да, я могу с гордостью заявить, что являюсь членом семейства шелковичных марачеи из биологического царства растений плантаи. Моя родина — Малая Азия. Хотя у меня самая обширная география обитания — от Калифорнии до Португалии и Ливана, от Черноморского побережья до гор Афганистана и долин Индии. Закапывать фиговые деревья в траншеях под землей во время суровых зим и откапывать их весной — любопытная, но прекрасно зарекомендовавшая себя традиция. Она хорошо знакома итальянцам, осевшим в Америке и Канаде в городах с минусовыми температурами, а также испанцам, португальцам, мальтийцам, грекам, ливанцам, египтянам, марокканцам, алжирцам, израильтянам, палестинцам, иранцам, курдам, туркам, иорданцам, сирийцам, сефардам и киприотам. В наши дни обычай этот широко распространен, если не среди молодых, то наверняка среди пожилых. Тем, кто первым эмигрировал из Средиземноморья с его мягким климатом в ветреные города и городские агломерации западных стран. Тем, кто после стольких лет по-прежнему мечтает найти способ незаконно провести через границу свой любимый вонючий сыр, пастрами, фаршированные бараньи потроха, замороженные манты, домашнюю тахини, сироп рожкового дерева, коридаки глико, варенье из грецких орехов, суп из говяжьих рубцов, колбасу из бараньей селезенки, глазные яблоки тунца, бараньи яйца. Даже если хорошенько поискать, можно найти хотя бы некоторые из этих деликатесов в супермаркете, приютившей их страны, в отделе продуктов мира. Однако все эти люди наверняка станут утверждать, что вкус, укупленный здесь еды, совсем другой. Иммигранты в первом поколении уже сами по себе особый вид. Они предпочитают носить бежевую, серую или коричневую одежду, короче, неброские цвета. Цвета, которые шепчут, а не кричат. Их манеры слишком официальны, что объясняется желанием уважительного к себе отношения. Они движутся несколько неуклюже, поскольку не чувствуют себя непринужденно в новом окружении. Бесконечно благодарные за шанс, предоставленный им жизнью, и одновременно напуганные тем, что она у них отняла, они вечно чувствуют себя не в своей тарелке. Их отделяет от других какой-то невысказанный опыт, совсем как выживших в автомобильной аварии. Иммигранты в первом поколении постоянно разговаривают со своими деревьями, когда поблизости нет других людей. Вот так-то. Они доверяются нам, делятся своими мечтами и устремлениями, включая те, что остались в прошлом, подобно клочкам шерсти, застрявшим на колючей проволоке при пересечении границы. Но в основном эти люди просто наслаждаются нашим обществом, болтая с нами, точно со старыми друзьями, которых давно не видели. Они нежно любят свои растения и заботятся о них, особенно о тех, что привезли с далекой родины. Ведь где-то глубоко внутри они чувствуют, что, защищая от непогоды фиговое дерево, они защищают свои воспоминания.